Поляки строили в давно минувшие годы. Их привозили сюда таким же манером, как и нас. Но те хоть после восстания... «Нет мира на земле», — вздохнул отец Борис. «Насилие, отверженное милосердие самого Спасителя, дико празднуют победу». Промолчали. Отец Борис опять сказал: «У меня дома двое вот таких, как ты, юноша, с матушкой остались. Учатся, работают. Не пришлось им при таком отце поучиться. Из шестого класса изгнали, лесорубами стали. У нас много лесов, дубовые, красоты истинной, не эти колючие, что здесь». И показал за окно, где проплывали верхушки сосен. Опять кто-то заговорил о Колыме. Все время молчавший, подавленный партработник Николай Иванович вдруг громко, чтобы все слышали, сказал: «Перед моим арестом в «Правде» была статья Берзина, начальника Дальстроя. Это тот Берзин, что командовал артиллерийским дивизионом в Кремле, охранял Владимира Ильича, латыш, боевой командир. Интересно, — пишет о Колыме, — запомнилось. За 5 лет с 31-го там добыли золото в 4 раза больше, чем за все годы работы сев золото. Дороги построили, город Магадан возводят, совхозы создают, чтобы свежие овощи». В статье мне запомнили слова о том, что ни одна человеческая жизнь не была принесена в жертву за эти годы на Колыме. Сказано со значением. И еще. Люди, нашедшие на Колыме свой новый родной край, любят его и не думают о возвращении. Вот примерно так статья запомнилась. Отчего думать о возвращении, если за плечами десятка и поллета уже прожито? Отозвался Виктор Павлович. «Конечно, пока не отбудешь и все выдержишь, разве тогда или досрочно? Вот наш молодой друг Морозов может думать о возвращении. У него меньше 3 лет осталось, так, Сережа?» «Боюсь вперед заглядывать», — сказал Сергей. «Сколько ни хвали Колыму, а там все-таки не рай, если приходится вести заключенных из всех краев России. И все-таки хочется верить, что Берзин — друг Владимира Ильича». Николай Иванович как-то сразу оборвал свою мысль и задумался. Он понимал, что все, связанное с Лениным, сегодня подвергается остракизму. Почти все близкие к Ленину люди погибли или на пути гибели. За ними стали исчезать и те люди, которые помогали Сталину уничтожать ленинцев-большевиков. Впервые эта мысль возникла у него, партийного функционера, когда узнал об аресте старого уважаемого коммуниста в районе. Тогда он пригласил к себе начальника райотдела НКВД и в резких выражениях сказал о своем возмущении арестом члена бюро горкома без осуждения его поступков на бюро. На это начальник НКВД с какой-то нехорошей усмешкой заметил: «Арестовываю, кого прикажут, будь он хоть трижды старым большевиком. Времена меняются, уважаемый Николай Иванович». Спустя всего 3 дня после этого разговора московские сотрудники НКВД уже рылись в его доме, а потом допрашивали, о чем он, Верховский, разговаривал с Крупской, когда был в Москве, и при каких обстоятельствах оказался в гостях у личного секретаря Рыкова, у человека, с которым вместе учился в промакадемии. Уже арестованный, Верховский крепко-накрепко уверовал, что проводится борьба, если не с самим Лениным, то со всяким человеком, оставшимся верным идеалом вождя большевиков. Явился окреп новый вождь, и да исчезнут все, кто связан со старым. Страшные дела усилились едва ли не сразу после таинственной смерти Михаила Васильевича Фрунзе, народного комиссара по военным делам молодой Советской Республики. Спустя 2 года после этой смерти вышла книга Бориса Пельняка с названием «Повесть о непогашенной луне», в которой, пусть и вскользь, туманно, но проглядывалась фигура настоящего убийцы Фрунзе, соперника в борьбе за неограниченную власть. Автор книги исчез. Так что же теперь? Второй раунд все той же борьбы? Или уже третий, если вспомнить об убийстве Кирова, которому Владимир Ильич считал возможным верить пост генсека партии? И почему Николай Бухарин, любимец всей партии, как говорил Ленин, вдруг объявляется шпионом, изменником, реставратором власти помещиков и капиталистов? Есть о чем поразмышлять Верховскому, коммунисту с 1917 года, чернорабочему партии, который прошел путь от мастера заводского цеха до секретаря горкома в Тамбовской области. Он побывал и на высоких постах, и в деревне. И об этом, не раз вспоминая, гнал от себя такие думы, гордился всем, что достигнуто в стране, верил, что Сталин ведет страну по ленинскому курсу. До начала коллективизации не испытывал ни малейшего сомнения в происходящем. Даже разгром деревни и голод в стране он посчитал делом врагов партии. И лишь позже, сопоставляя события, факты, фразу и деятельность человека, спокойно принимавшего звание вождя всех времен и народов, ловил себя на мысли, что происходит переворот, если не сказать контрреволюция. Гибли лучшие кадры партии. Самоубийство Орджоникидзе тому свежий пример. Страдают миллионы людей, которых приучают жить в бесконечных лишениях. Возрастает прослойка руководителей, живущих в роскоши. Правящий класс уже без Ленина в голове, с Лениным только на стягах и в мавзолее. Он, партийный деятель, ужасался этим своим мыслям, боялся их, как боялся и потерять веру в светлое будущее. Выступал перед рабочими колхозниками, убеждал в правильности курса, по которому идет партия. Но слово «Сталин» как будто забывал, язык не поворачивался. И по этой едва заметной детали Николая Ивановича взяли на заметку, но арестовали не за это. Сперва были обнаружены какие-то упущения в работе, а после ареста следователи начали требовать признания в преступных связях с уже арестованными врагами народа. На допросах его дважды избили до потери сознания. Он пытался повеситься, успели вынуть из петли, и один из следователей совсем дружески выговаривал ему: «Ну зачем же вы так, из-за каких-то пустяков?» Сидел долго, суда над ним не было, зато ежедневно приносили бумагу и ручку-самописку. «Вдруг вы сочтете возможным признаться, тогда напишите, и мы вас выпустим на радость семье и близким». Николай Иванович понимал, что это ловушка для простаков. На бумаге он не написал ни одного слова. А через 2 месяца за ним пришли, повели к начальнику тюрьмы И тот, не глядя, положил перед ним постановление особого совещания НКВД, где были такие уже не поразившие его слова –